спустя несколько минут над самой лодкой послышался скрип, как будто растворяли двери на заржавевших петлях. «Кто тут?» — спросил чей-то осторожный голос. «Друзья, почтенный и достоуважаемый Груф», — отвечал капитан, — «будь я повешен, если не рад пожелать вам доброго вечера. А как драгоценное здоровье вашей супруги?» Тюк, который спускали на веревке, сильно ударил Тедди по голове. «Экай ты скотина, Груф!» — проворчал он с досадой. «Чтоб тебе самому слететь в лодку!» — добавил капитан и поспешил отойти в сторону. Лодочники приняли тюк и положили его на дно лодки. Веревка тотчас же была втянута наверх. «Черт побери, это пахнет мускусом!» — сказал Том. — Должно быть чемоданчик какого-нибудь джентльмена. — Чарли, не заваливай клапана, — прибавил он. — Не бойся, друг Том, клапан на виду, только мне не хотелось бы сегодня выкупаться, — отвечал толстяк. Один за другим в лодку были спущены и уложены еще пять добрых тюков. «Спокойной ночи!» — послышался, наконец, грубый голос сверху, и отверстие закрылось. «Греби, Чарли, жирный лебедь мой!» — сказал капитан. «Ветерок, кажется, хочет рассеять туман». «Спокойной ночи, Груф, старый кровопийца, проклятый головорез!» — прибавил Тедди. «Но вот, кажется, одна из наших лодчонок. Ой!» «Шесть тюков, капитан!» «Хорошо, налегайте, молодчики, налегайте на весла, а вот и лодка канальи Митчеля, нашего милого друга, о-гей! Два маленькие пакета, капитан!» «А, два маленькие пакета!» — сказал капитан с неудовольствием. Все три лодки быстро поплыли по течению. Между тем начался отлив. Ветер, подувший вместе с ним, начал разгонять туман. Можно было уже различать леса мачт и сеть канатов. Газовое освещение начало отражаться в струях Темзы. «Дело становится дрянь», — сказал Тернбуль. «Фонари на мосту бросают свет прямо на нас. Затем, пожалуй...» «Наляг, Чарли, жирная акула!» — сказал капитан. «Еще ударит с веслами, и мы будем скрыты кораблями, а там с Божьей помощью...» Скоро лодки подошли к тому месту, от которого отплыли. «Мяуч, Снель, мяуч, мой котенок!» — тихо приказал капитан. И тут же с одной из лодок послышалось протяжное, весьма натуральное мяуканье кошки. Несколько мгновений спустя на берегу раздался глухой лай собаки. «Черт возьми!» — пробормотал Тедди. «Нам загородили дорогу. Впрочем, черт разберет этого Сони. Он так натурально лает, что, право, не знаешь, он ли это или какая-нибудь паршивая собачонка. Помяучь еще, Снель!» Мяуканье раздалось опять. В ответ... Снова послышался лай. «Ну, теперь уж в самом деле, Сони!» — проворчал Тернбуль. «Дело дрянь. Должно быть, между нами и пристанью торчит таможенная лодка». «Это таможенные разбойники!» — сказал Тедди. «Станет наш брат заниматься контрабандой!» «Что нам теперь делать, ребятушки? Станем подниматься выше?» «Причалим за мостом. Ветер, на наше счастье, становится тише, туман густеет. Налегай веселей!» Три лодки тронулись в один миг. В то время, когда лодка капитана миновала корабль, в тени которого она скрывалась, с другой стороны показалась черная масса. «Стой!» — послышался с нее повелительный голос. «Лавируй, Том, налегай, Чарли!» — прошептал капитан. Лодка стремительно пошла к берегу, но вдруг тяжелый крюк зацепил ее борт. «Руби веревку, живей!» — приказал капитан. Том изо всей силы ударил топором. «Цепь!» — пробормотал он в бешенстве. «Стой! Кто на лодке?» — послышался опять повелительный голос. Никто не отвечал. Цепь, к которой был припаян крюк, напряглась и быстро потащила лодку к черной массе, бывшей ничем иным, как таможенным катером.